Глава 10. На следующий день к 10 утра Джаз была в Лондоне. Она позвонила Майлзу, очень кстати вернувшемуся в столицу, и договорилась встретиться с ним у квартиры Данмана в Кенсингтоне. Джаз не была в Лондоне 7 месяцев, со времени своего бегства от карьеры и мужа, и теперь ощущала мандраж, проезжая по набережной, а затем и мимо Скотланд-Ярда. Казалось, все это осталось в прошлом, прежние места, прежняя жизнь. Тем не менее, она, Джаз, вновь здесь и вновь ведет расследование. Майлз ждал в нежно-жёлтом «Опеле Астра». «Доброе утро, мэм. Хорошо добрались?» «Да, вполне». Она забрала портфель, вышла. «Мне нравится», — кивнула на «Опель». «Оригинально». «Вы про моего цыпленка? Видимо, других прокатных машин в Фолдсхэме не нашлось». «Очень подойдет для тайной слежки», — сострила Джаз. «Вы проверили право собственности на квартиру? Она действительно принадлежит Данману?» «Да. Перешла к нему во владение от Филиды Данман в 1969-м. Это его тетя, которая умерла как раз в 69-м, а Хью унаследовал квартиру. Никаких других родственников я не нашел». Наш Хью оказался настоящей загадкой. «В коттедже я нашла адрес юриста. Полагаю, там хранится завещание». Джаз вручила Майлзу листок бумаги. «Свяжитесь с этой конторой в понедельник утром, хорошо? Уведомьте о смерти Хью. Интересно будет узнать, кому он оставил квартиру. Она теперь должна стоить целое состояние». Джаз оглядела многоэтажный эдвардианский особняк красного кирпича. «Ну что, давайте войдем». Квартира Данмана располагалась на втором этаже. Здесь витал уже знакомый запах старых книг и сырости. Джаз пересекла полутемную гостиную, отдернула шторы. В комнату хлынул дневной свет. Та оказалась просторной, но мрачной. Стены были выкрашены в тусклый бутылочно-зеленый цвет. Одну полностью занимали книжные полки, на других в разнобой висели картины, которые никто не потрудился расположить красиво. «Хозяин явно не интересовался дизайном интерьера», — прокомментировал Майлз. «Здесь, похоже, ничего не трогали с 69-го года». «Похоже». Джаз подошла к роялю перед длинными подъемными окнами, выходящими на узкую полосу придомового парка. Посмотрела в угол, на письменный стол с аккуратными стопками книг, затем на старое кожаное кресло у антикварного газового камина. «Это скорее кабинет, чем удобная гостиная». Джаз взяла со стола прозрачный файл с фотокопией латинской рукописи. «Думаю, здесь Данман работал над переводами. Переезжал на школьные каникулы, например». «Ладно, начинайте со стола. Идет? «Идёт, мэм». Дальше по коридору обнаружились компактная кухня-столовая с допотопной мебелью, успевшей вновь войти в моду, и санузел с треснутой чугунной ванной. В эмаль под кранами въелся зеленоватый известковый налет. Коридор заканчивался спартанской спальней с двуспальной кроватью, из ножей которой покрывал шерстяной клетчатый плед. У стены стоял высокий строгий комод красного дерева, а под окном — парная комоду-трюмо. Единственной уступкой тщеславию оказалась платяная щетка перед зеркалом на трюмо. На прикроватной тумбочке стояла большая фотография. Джаз взяла ее в руки и узнала юную девушку с выцветшего снимка, найденного в коттедже Хью. Однако здесь черты лица были куда яснее. Настоящая красавица, кем бы она ни была. Волнистые светлые волосы до плеч, голубые глаза, изящный нос с горбинкой, пухлые розовые губы. Лет 17-18, наверное. Джаз села на кровать, отсоединила подложку рамки. На обратной стороне фотографии имелась дарственная надпись. «Июнь 59-го. Моему дорогому Хью. Карпе дием. Что мы и делаем. С любовью, как всегда. Кори». Джаз бережно извлекла снимок из рамки и вернулась в гостиную. «Нашли что-нибудь?» Майлз стоял на коленях в окружении бумаг. «Только вот это?» Он изучил фотографию. «Та же девушка. Любимая?» «Полагаю, да». Джаз нашла в портфеле прозрачный пакет для улик, положила в него снимок. Надпись на обороте датирована 59-м годом. Давняя история. «Хью никогда не был женат. Я сегодня перепроверил. Вдруг эта девушка его бросила, и всю оставшуюся жизнь он залечивал разбитое сердце». «Возможно. А вы нашли что-нибудь?» «Пока ничего интересного. Никаких личных писем, только рабочая переписка с руководителями библиотек по всему миру. Данман определенно слыл серьезным авторитетом. «Почему же тогда он работал куратором в малоизвестной школе в Норфолкской глуши?» — задумчиво протянула Джаз. «Не могу я пока раскусить Данмана. Ну, никак. Может, ему нравился дух школьного братства? В деньгах наш Хью точно не нуждался. Тут приходных ведомостей на 1000 фунтов. Вполне достаточно холостяку для комфортной жизни. Банковские выписки? Поискал, но не нашел. Ладно», — вздохнула Джаз. «Возьму на себя ящики под книжными полками». Через час Джаз вновь задернула шторы и вместе с Майлзом покинула квартиру. Они перерыли каждый клочок бумаги, но не нашли ничего, имеющего отношение к завещанию или личной жизни Данмана. «Перекусим, мэм. Я лучше сразу домой. А может, загляните по дороге в управление? Все будут рады повидаться. А сами знаете, у кого сегодня выходной. Я проверил график дежурств». «Нет уж, спасибо», — криво усмехнулась Джаз, заводя мотор. «До понедельника. Пока». Она влилась в транспортный поток и уныло констатировала, что поездка оказалась безрезультатной. Анжелина Миллер отложила телефон и недовольно поморщилась. Только что позвонила сестра-хозяйка и сообщила, что у Рори острое расстройство желудка, и он в изоляторе. Сына осмотрел врач, особых поводов для тревоги нет, но домой Рори пока не отпустили, оставили под наблюдением. Сегодня утром Анжелина собиралась забрать Рори на выходные. Сестра-хозяйка разрешила проведать его когда угодно. «Какая благородная», — сердито подумала Анжелина, — «разрешила мне проведать собственного ребенка». Анжелина планировала устроить чудесное уютное чаепитие и выяснить, не навеяны ли опасения Дэвида исключительно алкоголем. Ну а позже затронуть вопрос лыжных каникул, мягко подготовить Рори к знакомству с Джулианом. Теперь все планы испорчены, а следующие выходные Рори проведет у отца. При мысли о недавнем визите Дэвида у Анжелины внутри все сжалось. Джулиан решил, что Дэвид ей угрожает, и потому повел себя агрессивно, вышвырнул бывшего мужа из дома. Анжелина чувствовала себя из-за этого ужасно. Джулиан ничуть не раскаивался, твердил, Дэвид не имеет права являться сюда, когда ему в голову взбредет. Теперь это дом Джулиана, и он надеется, что после такой взбучки до Дэвида наконец дойдет. Вести от Дэвида не было. Анжелина обещала позвонить ему насчет Рори, но никак не могла решиться. К тому же, если позвонить и рассказать о болезни сына, Дэвид опять помчится в школу, огорчит Рори и устроит переполох. С другой стороны, Анжелина обещала. Она потянулась к телефону. Нет, Рори лучше спокойно провести выходные в постели без всяких волнений и тревог. Дэвид переживет. Зато в отсутствии Рори даже есть преимущество. Можно отнести завтрак наверх, забраться под одеяло к Джулиану и обрадовать, что ему нет необходимости сбегать на съемную квартиру в Норридже. Разогревая круассаны и заваривая кофе, Анжелина просматривала список дел. Недавно она зашла на веб-сайт, выдав себя за Джулиана, и получила доступ к выпуску 84-го года. Написала несколько сообщений в надежде, что кто-нибудь из одноклассников Джулиана с ней свяжется, и она устроит ему сюрприз, пригласит их на вечеринку по случаю его 40-летия. Анжелина ненавязчиво выведала у Джулиана, с кем он тогда особенно дружил. Она понесла поднос наверх. Джулиан был на своей половине кровати, крепко спал. Да чего же он красив. Обнаженный, тело крепкое и подтянутое благодаря тренировкам в спортзале. Густые черные волосы ярко выделяются на белой подушке. Анжелина поставила поднос на пол, скинула халат и скользнула под одеяло. Джулиан лежал к ней спиной, и Анжелина стала нежно целовать выпирающие позвонки. Начала с шеи, медленно спустилась к копчику. Джулиан сонно забормотал. Ладонь Анжелины переместилась вперед, принялась возбуждающе ласкать. Он чуть застонал, повернулся к ней. «Доброе утро, милая», — шепнул. «Доброе». Анжелина покрыла его лицо поцелуями, нашла губы, раздвинула их языком. Одна рука Джулиана потянулась к аккуратным маленьким грудям Анжелины, вторая поползла ниже, к ягодицам. Позже Анжелина, счастливая и удовлетворённая, отдыхала в его объятиях и думала о том, что Дэвид никогда не будил в ней такого желания. Она дотянулась до подноса с завтраком, поставила на кровать. «Хорошие новости, дорогой. По крайней мере, для тебя. Рори заболел, и его положили в изолятор. По мнению сестры-хозяйки, сыну лучше побыть там пару дней. Я съезжу его навестить, но это значит, что мы с тобой можем провести выходные вместе. Боже милостивый, ты не представляешь, как приятно получить разрешение остаться в собственном доме, — язвительно ответил Джулиан. Ох, да чего все сложно. Кофе? Да. Джулиан сел, взял предложенную чашку. Ладно, раз твой бывший муж раскрыл наш секрет, предлагаю рискнуть и появиться в Фолдсхэме вместе. Выйти в свет, как официальная пара. Что скажешь? Можно, пожалуй, — нервно кивнула Анжелина. Он внимательно посмотрел на нее. Послушай, все поймут. Конечно, посплетничают немного, тусовка у нас небольшая, и народу больше нечем заняться. Просто смешно. Мы приезжаем на вечеринки по отдельности и вновь встречаемся только тут дома. Анжелина пригубила кофе. Мы поступаем так из-за сына. Вдруг кто-нибудь из его друзей услышит про нас от своих родителей и скажет Рори. Скорее уж ему скажет отец, он ведь теперь в курсе, — раздраженно бросил Джулиан. У меня кончилось терпение. Господи, с твоего развода уже прошло несколько месяцев. В наших отношениях нет ничего противозаконного, и я до смерти устал скрываться. Пойду в душ. Дверь душевой кабины со стуком закрылась, и Анжелина вздохнула. Она может чувствовать что угодно, но ее отношения с Джулианом — действительно свершившийся факт, и Рори пора о них узнать, даже если ему это не понравится. Они поехали в Фолдсхэм по делам. Анжелина отправилась в рыбный магазин за лососем к ужину. Джулиан — в алкогольную лавку за вином. Встретились у пешеходного перехода в центре. Анжелина нервно огляделась, нет ли кого из знакомых. Джулиан схватил ее за руку, собираясь потащить через дорогу. И тут Анжелина заметила человека на противоположной стороне улицы. «Привет, голубки!» «Дэвид». «Джулиан, пойдем отсюда». Анжелина дернулась обратно, но Джулиан повлек ее за собой. Они поравнялись с Дэвидом посредине проезжей части. Глаза у того были красными, на ногах он держался нетвердо. «Здравствуй, Дэвид, как поживаешь?» — вежливо произнес Джулиан. Он попытался пройти, однако Дэвид вцепился в отворот его пиджака. «Паршиво, как видишь. Хочу предупредить. Если ты хоть раз тронешь моего сына даже пальцем, я тебя убью. Слышишь?» «Слышу. До свидания, Дэвид». Джулиан вывернулся и зашагал к противоположному тротуару в сопровождении перепуганной Анжелины. «Слышал, козел надутый? Я тебя убью!» «Тебя весь Фолдсхэм слышал, идиот», — буркнул Джулиан. «Пойдем, бог с ним. Он пьян в стельку, не понимает, что несет». Дэвиду сигналили, он так и стоял посреди дороги, глядя вслед Анжелине с Джулианом. Оказавшись в машине, Анжелина залилась слезами. Джулиан неуверенно погладил ее по плечу. «Ну-ну, все позади, он просто пьян». «Господи, как нам тут жить, Джулиан? Я каменею от страха каждый раз, когда я из дома выхожу. Может, лучше переехать? Может, это единственный выход?» «Ни в коем случае. Нас не выживет из города какой-то жалкий алкоголик. Закон на нашей стороне». Джулиан вздохнул и завел Мерседес. «Интересно, получится ли раздобыть новый судебный запрет? Похоже, теперь защита понадобится еще и мне». «Ничего. Угрозы Дэвида слышали многие, так что свидетелей у нас полно. Жаль, что он не напал на меня физически. Тогда бы я действительно смог принять меры». «Боже, Джулиан!» — Анжелина спрятала лицо в ладонях. «Перестань!» «Прости, но я и правда не сделал ничего плохого, а чувствую себя так, будто сделал. Меня уже тошнит от этого. Не плачь, пожалуйста, все уладится, ты же знаешь». Она кивнула. «Да, просто сейчас так тяжело. Давай съездим в школу». Анжелина коснулась руки Джулиана. «Хочу навестить Рори». «Конечно, давай. Затем пообедаем в том симпатичном пабе в Иттерингеме. Нам обоим не помешает выпить». Анжелина отправилась в школу к Рори, а Джулиан остался в машине на гостевой парковке. Публичный выпад Дэвида порядком его напугал и взбесил. Джулиан посмотрел на лужайку перед часовней. В бытность учеником он сам частенько валялся здесь в траве вместе с друзьями, нежился на летнем солнце. Из столовой вышел человек. Джулиан вцепился в руль, пальцы побелели, от лица отхлынула кровь. Человек прошел в 10 шагах. Джулиану немедленно захотелось пригнуть голову, спрятаться. Ладони вспотели, сердце бешено застучало, живот свело. Человек пересек лужайку и исчез в одном из зданий. Джулиан сидел, глядя в пустоту. Возвращение Анжелины он даже не заметил. Рори спал, я не стала его будить. Выглядел хорошо. Приеду еще раз чуть позже. Она подождала ответа. «Дорогой, ты в порядке?» «Джулиан?» Он с трудом вернулся в настоящее, кивнул. «Да. Ты как будто привидение увидел». Так оно и было. «Все хорошо». Джулиан нащупал ключи и завел машину. «Наверное, отсроченный шок после нападок Дэвида», — решила Анджелина, когда они отъехали от парковки. «Самое время пообедать и немного отойти от волнений». «Согласен», — Джулиан улыбнулся. «И знаешь, я тут поразмыслил. Может, нам и правда подумать о переезде? Начнем с нуля там, где нас никто не знает». «Может быть. Посмотрим, как пройдут каникулы с Рори. Перемена обстановки нам всем пойдет на пользу. Вернемся и тогда решим». Джулиан сжал ее руку. «Договорились».